Глава 25. Выстрел. Электрический звонок проверещал нервно 3 раза подряд. «И кому это не имется?» — подумала Вероника Альбертовна. Она вышла в переднюю и, не снимая цепочки, приоткрыла дверь. В ее проеме виднелся какой-то человек в надвинутой на глаза шапке и длинном до самого пола пальто. Он держал в руках сверток и смотрел себе под ноги. «Что вам угодно?» — тихо спросила жена статского советника. «Мадам Ардашева здесь проживает?» — осведомился он. «Да, это я». «Велено доставить вам платье, пошитое в салоне мадам Дюкле», — просипел посыльный. «Хорошо», — произнесла она, сняла цепочку и отворила дверь. И в этот момент незнакомец шагнул к хозяйке, обхватил ее 2 руками и как бревно внес внутрь. Левой рукой он прикрыл ей рот, а правой потянул на себя бронзовую ручку двери. Английский замок клацнул точно пасть тигра и надежно закрыл квартиру. Сверток упал под ноги. Вероника Альбертовна почувствовала запах дорогого мужского парфюма. Сильные руки вновь подняли ее и понесли через анфиладу комнат к спальне. Она попыталась закричать, но голос сорвался, и окрик умер, едва родившись. Он бросил ее на кровать и, уверенный в собственном превосходстве, начал раздеваться. «Это вы?» — испуганно вымолвила жертва. «Да, милочка, я». Он сбросил пальто и, стягивая пиджак, добавил. «Не заставляйте меня рвать на вас одежду. Лучше разденьтесь сами». «Так значит, вы убили Фаину Мелентьевну?» Подобрав под себя ноги, вымолвила Ардашева. «А вам жаль ее?» Расстегивая брюки, удивился он. «Она была шлюхой, и ее модистка рано или поздно тоже стала бы такой. Служа в этом швейном борделе, она не смогла бы остаться порядочной девушкой, ведь перед ее глазами ежедневно сновали похотливые парочки, снимавшие примерочную комнату для плотских утех. Вот потому-то я и лишил ее возможности лицезреть это капище разврата. Я, если хотите, спас ее душу. К тому же я подарил ей жизнь. Вы думаете, я не прав? Но посмотрите, во что превратилась Пелагея, племянница Вяземской. Мало того, что она от рождения редкая стерва, так еще и неразборчивая шлюха. Кроме Шнирзона, эта дамочка умудрилась переспать еще с 3 моими приказчиками. И это всего за 1 неделю. Если хотите знать, она будет следующей после вас жертвой». «После меня?» — дрожа всем телом, прошептала хозяйка. «Вы хотите меня убить?» «Не знаю», — снимая исподнее, выговорил он. «Если вы сумеете усладить меня так же, как в воскресенье вы ублажали своего любовника, то, может быть, я вас и помилую». «Я вам не верю. Вы все равно потом убьете меня, ведь вам не нужен свидетель», — робко спросила Вероника Альбертовна, закрываясь от преступника подушкой. «Ну, хорошо. Хотите откровенность? Пожалуйста. Либо вы будете безотказно выполнять мои маленькие фантазии, и после этого я вас совсем безболезненно умерщвлю, либо я буду насиловать вас, как последнюю бульварную шлюху, а потом, еще живую, стану медленно и долго пытать. Мой кинжал совсем заскучал без работы. Дальше продолжать?» Прошипел он, дрожа всем телом и явно возбуждаясь от собственных кровожадных фантазий. В этот момент Вероника Альбертовна выставила вперед руку, сжимающую 6-зарядного Бертрана. Громыхнул выстрел, и злодей покачнулся. Запахло порохом. Зажмурившись, испуганная женщина продолжала нажимать на спусковой крючок до тех пор, пока не кончились патроны. Послышался глухой звук упавшего на пол тела, и только после этого чья-то рука вынула из ее ладони «Le Rapid». Перед ней стоял супруг. В одной руке он держал браунинг, а в другой — 6-зарядный дамский пистолет. Глядя на корчившегося в муках злодея, Клим Пантелеевич принялся успокаивать жену. «Все уже позади. А стреляла-то зачем? Мы же договорились, что как только маньяк приблизится к кровати, появлюсь я». «И что потом?» — Слезая с брачного ложа, как-то буднично озадачилась жена. «Ты сдашь это чудовище в полицию? Будет суд, и в конце концов упыря просто отправят на каторгу. А как же справедливость? Как же возмездие за загубленные души? Вчера я нашла в твоей библиотеке уложение о наказаниях. Полистав книгу, я еще больше убедилась в собственных предположениях. Супостату в любом случае удастся избежать смертной казни, и этот факт меня очень расстроил. Однако вскоре я обнаружила параграф, в котором говорится, что, защищая себя от преступного посягательства, имею полное право пристрелить его. Разве я не права, господин бывший присяжный поверенный?» «Права. Еще как права. Но надо вызвать карету скорой помощи. Надеюсь, его еще можно спасти. Заметь, в него попала только первая пуля, а все остальные изрешетили твой любимый комод. И ты опять стреляла, зажмурившись». Вероника Альбертовна закивала головой, обняла мужа и расплакалась. «Клим, милый, когда закончится весь этот кошмар?» Всхлипывая, как ребенок, проговорила она. «Когда люди станут добрее? Когда? Я сейчас же вызову врачей. Я не хочу быть убийцей!» «Предоставь это мне, дорогая. Пройдем в гостиную, тебе не стоит здесь находиться. Завтра я найду новые комнаты, мы съедем, и ты обо всем забудешь». «Да-да, конечно, надобно поменять квартиру», — утирая глаза платочком, произнесла жена. «И Варвару мы должны предупредить, дать ей новый адрес». «Не беспокойся, я все устрою». «И все-таки вы его отыскали!» — с заметной досадой в голосе проговорил Игнатьев, провожая взглядом санитаров, выносивших на носилках едва живое тело. «Да нет, он сам нашел Веронику Альбертовну», — усмехнулся Ардашев и добавил. «На свою голову». «Героическая у вас супруга!» — строча в блокнот, воскликнул Померанцев. «Не растерялась?» «Да», — улыбнулся Клим Пантелеевич. «Слава богу, что она стреляла с закрытыми глазами, а то бы злодея уже выносили вперед ногами». «Доктор сказал, что ранение пустяковое. Пуля угодила в плечо, и через несколько дней его наверняка переведут из тюремной больницы в одиночную камеру. А закройщика, я думаю, завтра же отпустят», — сообщил губернский секретарь. «Ох!» — покачал головой журналист. «Кто бы подумал, такой человек и кровожадный маньяк!» «А стихи, заметьте, какие писал, уж получше многих!» — вставил реплику Игнатьев. «Это еще как сказать!» — с обидой в голосе вымолвил репортер. «Во всяком случае, я бы не стал утверждать столь категорично. Да, не спорю, Метресса неплохое стихотворение, но вот Незнакомка, на мой вкус, слабенькое, наспех сляпанное сочинение. Его бы не мешало подчистить, отшлифовать. Интересно, что еще у него есть?» «А это мы скоро узнаем», — заверил присутствующих сыщик. «Вот только дождемся приезда следователя, и после этого сможем отправиться на квартиру задержанного на обыск». «Чудесно!» — обрадовался Померанцев. «Представляете, он сидит в тюрьме, а здесь, на воле, выходит книжка его опусов под названием «Сборник супостата», а?» «А может, лучше взять два последних слова из Незнакомки и назвать «Замороженная кровь»?» — предложил Ардашев. «Неплохо!» — оживился газетчик. «Но на мой вкус лучше «Замороженный страх». Пожалуй, именно так я и озаглавлю статью». «Право, удачно», — согласился полицейский. «Благодарю. А я, если честно...» — журналист мечтательно поднял к потолку глаза. «Рискнул бы даже найти ему издателя, например, в лице моего редактора. А почему нет? Судебный процесс обещает быть громким. Шуму будет ого-го. И на рекламу тратиться не придется. Книги можно будет продавать прямо у здания окружного суда. Уверен, только за первые дни легко разойдутся тысячи экземпляров, и за ними выстроится очередь. Но есть и другой путь. Выпускать каждый номер нашей газеты с судебным репортажем на первой странице и приложенной к нему брошюрой стихов маньяка. Цена, конечно, возрастет, но если книжка будет небольшой и ее напечатают на той же бумаге, что и петроградский листок, то профит может оказаться весьма значительным. Что ж, господа, прошу в гостиную, прервал мечтания журналиста Клим Пантелеевич. Вероника Альбертовна, насколько я понимаю, уже давно приготовила холодные закуски. Поимку супостата стоит отметить. «Святое дело!» — одобрительно кивнул полицейский, разгладил усы и первым проследовал в соседнюю комнату.